Там ведь в этом походе, насколько про него помнил Боровой, будет один серьезный прокол. Тот самый отряд из Перми, в котором пока даже воевода неизвестен, сильно запоздает. Возможно, реки позднее вскроются. Все же Пермь – это Урал. На Урале весна всяко-разно позднее наступает, чем в Нижнем Новгороде. Они, пермяки эти, окажутся одни в итоге, и татары весь отряд истребят. Большой он или нет, Артемий Васильевич не знал тогда и не знает сейчас. Но решил он именно эту часть истории поправить. И вот тут хотелось бы узнать, а что собирается делать князь Серебряный после того, как посады пограбят казанские? Он поплывет назад в Вятку, то есть вернется в Каму, или вместе с основной ратью вернется в Нижний Новгород? Хотелось вместе с ним пермяков дождаться, навалять тем, кто в реале уничтожит тот отряд пермяков, соленые уши, и уже после этого двигать в Нижний. На счастье Борового князь Василий Семенович Серебряный был дома. У него было поместье небольшое в районе Китай-города и двухэтажный терем с кучей приткнувшихся к нему строений и такой же кучей лестниц и переходов между ними, открытых и закрытых. Встречал князь младшего брата великого князя, как дорогого гостя, у ворот. Сам взял повод коня и довел его до крыльца, но это всего 5 шагов. Земли было не больно много у Серебряного. Терем со строениями и большая отдельная конюшня почти все место внутри забора занимали. Был еще яблоневый сад. Наверное, яблоневый, не персиковый же. Чай, Москва, а не Душанбе. Деревья всякие изогнутые и волчковых ветвей море необрезанных. Неправильный у князя садовник. Нужно подсказать, как правильно обрезкой яблонь заниматься. Девка в красивой шубейке, крытой алым шелком и кокошнике, вынесла чарку меда стоялого, и Юрий Васильевич не отказался, хоть и пацан еще, пригубил. Ну, мед как мед, брагой в нос шибает, но вкусно. Почему этот напиток в будущем исчезнет? О, у князя в Гридницкой сидело 4 воев, и 2 из них, бывает же, рубились в шахматы, а 2 активно болели и подсказывали. Выходило, что все 4 умеют играть. И это простые вои. Необычно. Нет, он тоже Липунова и Скрябина научил играть и даже приохотил. Но это все же сотники, и он, пусть и глухой, но попаданец. А тут обычные вои у не очень богатого князька. Князем настоящим он после этого похода станет. Его, если память Юрию не изменяет, поставят к нему дворецким вместо Репнина. Это сейчас вроде ордена Ленина, одна из высших наград. Вои вскочили при появлении начальства, но шахматные доски при этом не опрокинули. Вскочили степенно и степенно же поклонились, не бухаясь на колени и не ломая половых досок лбом. Солидно себя вели. «А расскажи мне, Василий Семенович, о своих планах на этот поход. Только медленно говори. Брат Михаил будет записывать и мне показывать». Князь Юрий Григорьевич Мещерский, наместник в Вятке, должен подготовить 20 стругов и 3 сотни воев. И я 1 сотню с собой приведу в Вятку из Москвы. Завтра уже выходим. Нужно к ледоставу в Вятке быть. Долгая дорога. — написал монах. Эх, так и не изобрел он ему нормального карандаша. Графит негде взять. Стоять, бояться. Юрий Васильевич отвлекся от разговора с князем Серебряным. А ведь есть в будущем цветные карандаши. И там, если и есть графит, то не во всех. Просто глина белая каолиновая, краситель, воск и крахмал. Потом эту массу выдавить через фильеру и обжечь. А полученный стержень погрузить в расплавленный воск. Был Юрий Васильевич на карандашной фабрике на экскурсии с сыном. Но и рыбий клей есть, чтобы склеить 2 половинки деревянной оболочки. Конечно, он не знает пропорций и температур. Ну и что? Нужно просто посадить человека смышленого, и пусть меняет параметры, пока не получится требуемая масса. Все, хватит жить как попало, Нужно успеть до апреля сделать карандаш, хоть один. А если река к 16 апреля еще не вскроется? Вернулся, прочитав очередную записку к действительности Боровой. Знамо не вскроется, так от Нижнего до Казани в 3 раза дольше, чем от Вятки. Можем чуть припоздниться. Наоборот, плохо будет, если вскроется река рано. Одни малым отрядом, если сунемся, то побьют нас татаровья. Согласно закивал здоровяк. Князь Серебряный на былинного богатыря не очень походил. Ни голубых глаз, ни соломенных кудрей, ни рыжей бороды. Все это было коричневого цвета. И волосы, и борода, и глаза. А вот статью взял Василий Семенович. Плечи широкие, грудь колесом под малиновым кафтаном. И рост 1,80 м, не меньше. И главное, кулачище и запястье. Ужас просто. А что с пермяками? Там реки еще позже вскрываются. Событие 17. Вернувшийся из командировки по святым местам брат Иван решил поставить жирный крест на планах Юрия повоевать Казань. Нет, дескать, мал еще, даже 14 лет немая. Вот как 15 годков стукнет, так можешь и воевать, а в 13,5... Юрий Васильевич родился 30 октября 1532 года. «Ни-ни, потом ты же твою налево наследник мой. Кому я, кроме тебя, могу Русь доверить?» «Нет, Владимир Андреевич Старицкий не подойдет. И мал еще, и неразумен, и не воин. Ему бы молиться да про пчел беседы вести». А время подходило к тому моменту, когда уже пора было собираться. Нет, во Владимире точно 16 апреля река еще не вскроется. Ну и путешествие среди льдин, тот еще праздник. Да и гораздо быстрее из Клязьмы попасть в Нижний Новгород, чем по Москве-реке и Оке потом. И это точно ближе, чем князю Серебряному через Ярославль добираться до Вятки, Кирова. Владимир рядом с Москвой. Тем не менее, собираться было пора. На носу уже 8 марта, Международный женский день. «Я только спросить». «Ладно, немного не так. Я только посмотрю. Сам не буду ничего делать», — попытался настоять Юрий Васильевич. Но срабатывающая в поликлиниках фраза здесь не произвела на брата Ивана никакого впечатления. «Нет, через 2 года будут еще походы». Уперся пока не грозный. Все эти месяцы Юрий продолжал тренироваться читать по губам. Получалось очень и очень средне, и он даже понимал, почему. В голове он продолжает думать на русском языке из будущего. А проклятые предки не желают на нем говорить, лопочут на том же, что и привыкли с измальства. А потому со всякими суффиксами на «ц» слова получаются непонятные, когда пытаешься их прочесть по губам. Просто мозг их не ждет. Сейчас же брат приехал и опять говорил с ним медленно, старательно артикулируя каждый звук. «Почти все понятно». «А меня здесь опять отравят», — привел последний неубиваемый аргумент Боровой. Иван сжал губы в тонкую линию и грозно глянул на присутствующих при разговоре братьев Глинских, дидьев их. «А ты езжай в Калугу, в Кондырево свое, стекло делай, потешными занимайся. А вдруг там опять крымцы полезут? Что будет, если они все твои производства пожгут?» Юрий Васильевич все же дождался писульку от брата Михаила. Писулька уже не свинцовым карандашом писалась, а настоящим грифельным. Пока технология отрабатывалась, и цвет был только один — черный. Красителем была сажа. Карандаши получались разные. Одни царапали бумагу, другие крошились, третьи были слишком мягкие. Нашел Юрий на пожаре одного гончара, тот с сыном горшки продавал из белой глины. Понятно, что это та самая с реки Гжелка. Юрий пообещал сделать мастера богатеем почище любого боярина. Ему для того нужен вот этот парень, сын мастера. Парень был примерно ровесник Юрию, лет 14. Ударили по рукам. Теперь Савва уже месяц целый пытается подобрать состав и температуры обжига стержней, чтобы получился нормальный карандаш. А выходит так себе. Вроде вот нормальный получился, а начинает первый в мире карандашный мастер с теми же параметрами повторять опыт, а карандаш крошится. И все же из сотни изготовленных карандашей удалось десяток выбрать таких, которые можно условно годными признать. А три получились просто замечательными. «Но у меня же отряд подготовлен, и люди вооружены, и лодки построены. Что, я зря столько сил и денег в это вложил?» — повысил голос Юрий Народичей. Дидья обратились друг к другу и потом стали чего-то с хитрыми рожами втюхивать Ивану. Тот выслушал, повозражал немного, потом опять Глинские ему на уши присели. В результате Иван покивал родичам и выдал резюме, даже этого слова не зная. «С этими воями пойдет воеводой князь Репнин». Событие 18. «А есть у вас запасной план, мистер Фикс?» «А, есть ли у меня запасной план?» «А нет пока запасного плана. Есть мысль». Боровой, перебирая подарки брата в голове, мысленно сам с собой разговаривал. «Это он глухое, вокруг-то все двояко слышащие, а вот хотелось эту мысль с кем-то обсудить». Даже подумывал с братом Михаилом поделиться Артемий Васильевич, но не решился. Митрополит тоже занял сторону брата Иглинских. Нечего отроку на той войне делать. Там и так излиху воевод. А наследник у великого князя один. Отравление ведь не повторялось больше. Да и не сумеют достать его бояре в Кондорево. Там все на виду и все свои. А, брата Ануфрия он еще с ним пошлет тудысь. Он такие каши знатные делает. Грех говорить об этом, чревоугодие — грех. Но от каш тех никто нос-то не воротит, все выскребают и вылизывают миску. Так он и пироги мастак делать. Жалко отдавать, но раз нужно для дела, то отправлю. Тем паче, что провинился он. Замечен был за подглядыванием за девками на реке, что белье стирали и мылись. Вот и будет ему наказание с тобой, князь, в глушь ехать и заботиться о тебе. Мысль же была такая. Калуга, она на реке Оке. Стих. Переодеться под ратника обыцного и с парой десятков воев лучших Тимофея Скрябина рвануть, как река вскроется в Нижний Новгород. Там, в Калуге, два купца с большими лодьями у него есть, прикормленные, продадут струк. Тем более он им как бы команду или совет дал, чтобы за зиму построили пару таких же больших лодей. Явно сдерживающим фактором производства стекла и черепицы с кирпичом было количество кварцевого песка, что купцы успевали привезти. Было бы больше, было бы лучше. Ленин тут не прав. А если и привезут лишку, то пусть запас будет лежать на берегу. Песок, он вещь такая, не скоропортящаяся. Спускаясь вниз по Оке, не миновать Нижнего, и по Клязьме, двигаясь в сторону Казани, тоже не миновать. Обязательно там встретятся, тем более, если оба отряда получат команду в Нижнем ждать опоздунов. Есть минус. Это люди Липунова теперь все вооружены на 5 с минусом. Пока не у всех есть ручная артиллерия, трамблоны, потому минус. Так они еще, обе сотни, и тренировались всю зиму стрелять из пищалей, трамблонов, фальконетов и минометов. Учились бежать в атаку, пока противник прижат к земельке сырой минометным огнем. Учились обороняться против конницы, уперев в землю древко алебарды и стреляя в подъезжающую конницу чуть не в упор из трамблонов. А что люди Тимофея Скрябина? Ну, максимум это он наберет 20 человек, вооруженных огнестрелом. А минометы, а фальконеты, а слаженность боевая. Ну ладно, одна лодья — это невеликие траты. Он может заказать немцам еще один фальконет и еще один миномет. Теперь делать наловчились, и по одному экземпляру отольют и сварганят быстро. Он возьмет с собой в Калугу уже имеющиеся, а за оставшийся месяц немцы сделают на замену. Да и может парочку еще заказать. Вдруг выйдет бабахалка из строя, а заменить нечем. Но людей нужно научить пользоваться артиллерией. Стоп, а кто мешает взять пару опытных воев с собой в нагрузку к фальконету и миномету? А учиться стрелять люди Скрябина будут по дороге. Плывешь себе на струзе и пуляешь из орудий почти игрушечных в большую приметную сосну на берегу. Отличный тренинг, прямо боевые условия. Ведь стрелять придется с движущейся лодьи. А вот этого люди Липунова уже не умеют. Надо будет им посоветовать пару пробных выстрелов сделать, как будут подальше от Владимира, да и от людей. Ну а теперь у вас есть план, мистер Фикс? О да, у меня есть план, мистер Фикс. Вообще, как не обижался Юрий на брата, а надо отдать будущему Грозному должное. Он на твердую четверку выполнил поручение, что ему младший дал на дорогу. Иван Свет Васильевич привез двух мастеров-корабелов, которые согласились вместе с семьями перебраться из деревушки под Новгородом в Москву. Ну как согласились? Приписаны они были к монастырю, и игумен согласился подарить корабелов великому князю в обмен на щедрое пожертвование. Да, мастера уже были не нужны, обошлись своими силами, но ведь прав митрополит. Это не последний поход на Казань. Будет еще несколько до 1552 года. Так потом еще будет и поход на Астрахань. Там, правда, войнушки не будет. Когда говорят, что Грозный завоевал Казанское и Астраханское ханство, то немного преувеличивают. Астрахань сама перешла под руку русского царя. Там тоже проиграла прокрымская партия и победила прорусская. Так что, как весна настанет, пусть корабелы начинают ушкуи делать. Пригодятся. А не пригодятся для войны, так можно торговлишку с Астраханью наладить, куда частенько персидские, индийские и армянские купцы наведываются. Можно чего интересного в этих странах прикупить. Еще один заказ Иван выполнил. Боровой и не надеялся, что это есть в Новгороде, но на всякий случай пожарный просил поузнавать. И чудо свершилось. Брат привез мешок кусков графита. Зачем и откуда появился он в Новгороде, Иван спросить не удосужился. Дал команду найти, ему и нашли. Все, мучения кончились. Теперь можно размолоть его и делать нормальные простые карандаши. И кахинорами обозвать. Кахинур – компания, основана в 1790 году Йозефом Хардмутом в Австрии и названа в честь алмаза кахинур, одного из самых известных драгоценных камней. Тоже придется с рецептами смеси повозиться, но справился же австрияк. Что, они глупее, что ли, Саввы и того Йозефа? Третью диковинку, что привез Иван из Новгорода, можно вообще назвать чудом. Юрий, когда ее заказывал и просил переговорить с иностранными купцами, то даже не надеялся, что это получится у брата. А он взял и привез. Это была перерисованная с карты Меркатора карта Европы. При этом перерисована была довольно качественно. И карта была та самая, над которой бились в будущем многие ученые, поражаясь, откуда в самом начале XVI века Герарту Меркатору было известно про Обь, когда на Руси-то про нее толком еще не знали. И Волга со всеми притоками на ней была, и пусть чуть неправильно изображенное Каспийское море. По крайней мере, на основе этой карты теперь можно и настоящую карту России и окружающих ее стран создавать, отправляя экспедиции. Очень дорого она досталась. Купец за нее запросил 10 рублев. Я уже хотел плетей ему приказать выдать десяток вместо рублей. Но раз ты просил, то плюнул и купил. Да заодно у него же шахматы резные из черного дерева и слоновой кости. «Приходи после заутренни, сыграем», — рассказывал, четко проговаривая слова Иван. А сам косился на чудо, которым брат Михаил записывает его слова для Юрия. Не выдержал, отобрал у монаха карандаш и сам попробовал. «Чудо ведь! Как ты это сделал?» И опять пошли обнимашки. Глава 7. Событие 19. Практически осуществить то, что задумал Юрий Васильевич, как ему казалось, было несложно. Взять один фальконет, один миномет и продуктов немного на дорогу, и на телегах по грязи, так как снег уже начал таять, срочно выдвигаться в Калугу. А еще вперед гонца послать. Пусть Скрябин начинает 20 лучших и хорошо вооруженных ратников собирать. На деле все оказалось гораздо дольше и сложнее. Митрополит Макарий в этот раз выделять из монастырских запасов бесплатно зерно и муку не стал. Жадина-говядина. Пришлось покупать, а деньги просить у брата, а тот у думы. Дидья, что теперь были как бы главными в думе, из запрошенных 150 рублей на обзаведение выделили 90. Странная цифра. Не 100, а именно 90. И почти все они ушли на заказ еще одного фальконета, одного миномета и мин пару десятков к нему. А, ну еще порох тоже кучу денег съел. На продукты не хватило денежек и пришлось их брать у монасий в долг. Те требовали рассчитаться к середине лета стеклом и витражами, в два раза занизив их стоимость, которую первоначально Юрий затребовал. Боровой с удовольствием бы начал шашкой махать, стяжательство это отсекая, но вынужден был смириться. Ни монасий дразнить не хотелось, ни через них митрополита. Правда, тут же Вселенная ответила. Липунов сообщил, что хлеб чуть не в два раза в цене за неделю поднялся. Получилось, что игумен Кирилл и не выиграл ничего. Вздорожание это было понятно. Приличную судовую рать отправляли к Казани. И они увозили с собой припасы, в том числе и хлеб, во всех видах, от зерна до сухарей. Как тут ему не подорожать? Потом задержка образовалась с выделением 4 воев из отряда Липунова, что должны были с ним ехать в Калугу, и там во время сплава по Оке учить людей сотника Тимофея Скрябина стрелять из миномета и фальконета. Люди собраться должны, наказы домашним дать, в церкву сходить. 3 дня потерял Боровой только из-за того, что сбор этой четверки заранее не объявил. Припасы думал важнее. Наконец, 18 марта, как всегда, длиннющий обоз двинулся на юг. И уже в 5 верстах от Москвы Юрий понял, что легкой прогулкой этот поход не станет. В самую распутицу они выехали. Телеги перегружены, и они по оси садятся в колеи, в коричневую жижу. И грязь эта настолько липкая и холодная, что лезть в колею и вытаскивать из нее застрявший воз очереди из желающих не было. Все стремились лошадь под узцы взять и тянуть, чем плечо под телегу подставить. Весь первый день Юрия Васильевича грызло предчувствие, что зря он в это дело, ослушавшись брата старшего, дидьев и митрополита, лезет. Даже если исходить из постулата, что победителей не судят, то все равно это и неуважение к власти, и к брату, и к церкви в лице Макария. Обидятся. Отправят на Валаам или Белоозеро грехи замаливать. Это если не убьют. А если убьют, то могут и дальше Соловков послать. На Шпицберген или Новую Землю. Во! В Мангазею злато кипящую. Умирать и не очень хотелось. Можно еще помучиться. Годков 70. А чего, Грозный при ужасном образе жизни до 54 дожил. А если следить за собой и яды больше не кушать, почему до 80 не дотянуть? Эван, Исаак, наш Ньютон, который лет через 100 родится, дожил до 85. Так это в Англии, с ее ужасным климатом. А тут зимой снег, летом тепло, а весной... Да, вот весной холодная грязь, прямо как в Англии. На ночевку уже вечером поздним остановились в лесу почти, на опушке. Хотели на своем обычном месте заночевать, а из-за постоянно буксующих телег припозднились. Из пацанов Боровой взял с собой только 4. Остальные 20 человек должны в Кондорево через неделю отправляться. А этих Юрий забрал с собой, чтобы они начинали после зимы дома протапливать. И вообще порядок в лагере наводить и на спортплощадке. Добрались, наконец, до места, и ратники стали лагерь обустраивать. А потешных Боровой отправил валежник собирать. Сам же уселся у небольшого костерка, быстро разведенного братом Михаилом, согреться. Монах водрузил над начинающим разгораться костром на рогатке котелок медный для чая травяного, а Юрий откинулся на спинку шезлонга и ноги вытянул к огню. Что-то мешало спине, какой-то острый предмет. Пришлось встать и посмотреть. Под шезлонгом оказалась шкатулка деревянная с окованными медью углами, та, в которой он хранил оба пистоля и пороховницу, как и небольшой запас свинцовых пуль под оба калибра. Почему брат Михаил не занес ее в палатку, было непонятно. Но раз оказалась под рукой, то Юрий решил, как всегда в путешествии, перед ночевкой оба пистолета зарядить. Да, на них ни разу никто не напал, преувеличивают, как всегда, количество разбойников на необъятных просторах нашей Родины. Ну или у них отряд слишком большой всегда, и разбойники, не дураки, на силу не попрут. Юрий не спеша смазал стволы маслицем, потом тряпкой специальной из мягкой льняной ткани протер их внутри и снаружи, и стал заряжать. Занятие требует сосредоточенности и аккуратности, и Боровой на пару минут выбыл из реальности. А вернул его потешный Егор, начавший трясти его за плечо в тот самый момент, как Юрий пулю пытался в ствол большого одноствольного пистоля запихать. Пуля была чуть большевата и в ствол залезать не спешила. Рожа у Егорки была красная, он кричал чего-то прямо в лицо князю Углицкому, брызгал слюной и махал руками в сторону леса, куда пацаны пошли за хворостом. Юрий туда глянул, выронив пулю, и увиденное ему не понравилось. Из леса, без всякого хвороста, бежали остальные 3 его потешных и махали руками и, видимо, кричали, стремясь привлечь к себе внимание. Надо отдать должное пацанам, это у них получилось. Сонный лагерь резко пробудился. «Что случилось?» Боровой вопрос-то задал, но привык, что ему никто не отвечает. Организовали, понимаешь, заговор молчания. «Скажи Матвею». Матвей Ильич Коробов — это старший у 4 дворян, что с ним отправились. Однако, видно, крики пацанов уже известили и Коробова, и остальных дворян, что случилось, так как они бросились к своим вазам и стали лихорадочно заряжать пищали. «Хрена себе!» — Боровой оттолкнул пацана. «Заряжайте трамблоны!» Сам же принялся искать упавшую на землю пулю, потом бросил это занятие и схватил из коробки следующую. Эта упрямица не стала и легко вошла в канал ствола. Боровой пошурудил, запихивая ее подальше шомполом, и, вставив пыш, забил его, чтобы пуля не выкатилась из ствола. «Что случилось-то?» — обернулся он к монаху. Брат Михаил уже писал сажистым карандашом на листке. Событие 20. С опушки полетели стрелы. Недалеко до нее, но 50 метров, не больше. Тут небольшая речушка, даже название которой неизвестно, делает петлю, и холм небольшой, получается, огибает, а хордой этой петли и является опушка леса. Когда останавливались летом на этом холме, то сразу куча плюсов. С 3 сторон вода, и незаметно с тех сторон не подойти. Да и вообще не просто подойти, берега у речушки илистые, топкие. Скоро вообще в старицу превратится. Занесет эту петлю илом. 2 плюс – то, что холмик над рекой 6-7 метров возвышался, и ветерок сносил комаров, почти их не было. А лес напротив буреломный, и там полно сушняка и прочего хвороста. Плюсы одни. Но вот теперь это оказалось минусом. Лед Юрий уже пробовал, он начал от берега таять и вообще выглядел назреватым и ненадежным. Хрен его знает, выдержит ли он, если попытается на другой берег перебраться. Метров 5-7 ширина речушки, но плюхнуться в холодный ил все одно не хотелось. Ну и что это еще даст? Тут они хотя бы среди вазов, за которыми укрыться можно. А там что? Поле и дальше овраг. И только потом в полукилометре лес. А от стрелы тяжело бегать, по грязи особенно. Стрелы вреда никому не принесли, и ратники, и пацаны, и возчики укрылись за телегами и под телегами. Стрельнули залпом от леса еще раз и еще. Но пока это нападавшим ничего не дало. Не сплошные ряды вазов, но довольно густо натыканы. Если прятаться не за первыми рядами, а в середине где, то вероятность, что тебя стрелой проткнут, равна нулю или к нему стремиться. Судя по количеству стрел, пацаны не ошиблись. На них напало десятка три. И это были не разбойники, не тати. Это точно были вои. Стрелять из лука – это наука. Где-то они эту науку изучали. Сейчас стрелы густо сыпались вокруг, но под телегу залететь не могли. Не дрон чай. Брат Михаил написал на бумаге черным карандашом, что по лесу в нашу сторону идут тати. Много, не менее трех десятков. У многих колчаны со стрелами за плечами видны. Боровой через оси колеса или спицы разглядывал опушку. Уже сумерки, видно так себе. Да еще впереди метрах в десяти тот костерок разгорелся, и теперь сквозь него как бы смотреть приходится. Хрень получается. По размышлениям, выходило, что это не разбойники, или не совсем разбойники. Это люди, посланные его убить, тем же товарищем, что и отравить его хотел. Не получилось отравить, решили стрелами утыкать, в ежика превратив. И, возможно, у татей этих все бы получилось, но они из-за плохой дороги опоздали к месту ночевки. И пацаны еще случайно на них напоролись. А говорят, дураки и дороги. А оказывается, плохие дороги пользу могут принести, если по ним опоздаешь к засаде. А дураки, если на авось будут полагаться, то такое простенькое дело, как убийство отрока, у которого вся охрана четверо ратников, могут завалить. Хотя не завалили еще. Вон, стрелы брякают, впиваясь в телегу или отлетая от них. Не слышно, естественно, видно зато. А вот интересно, что будут эти тати делать, когда стрелы кончатся? Ну, хотя чего им опасаться? Их три десятка, а тут всего четыре ратника и пять пацанов, считая глухого княжонка. Возчиков вообще можно не принимать в расчет. Они, тати, пойдут в рукопашную, сабли наголо и айда. Ну или копья, хотя сабли, скорее всего. Вжик, стрела воткнулась в землю прямо перед носом Юрия Васильевича. Он отпрянул назад, под телегу. Ничего там не видно. Можно дать команду воям пальнуть в сторону леса из пищали. Четыре выстрела. Вероятность, что попадут в сумерках, не наблюдая противника, так себе. А вот пищали будут разряжены. Хотя, пока те бегут 50 метров, успеют зарядить. Пусть бабахнут. Может, это остудит головы у напавших на них. Под пулю лезть кто добровольно захочет? Егор, сползай к Коробову. Пусть стрельнут все четверо и сразу снова зарядят, и больше пока не стреляют. Подозвал Юрий пацана из-под соседней телеги. «Так темно!» Юрий не слышал, но рожа у парня была возражающая. Потому прикрикнул. «Исполнять!» Парень бухнулся лбом о колесо и споро полез под следующую телегу, спеша выполнить приказ. Огородами пошел. Грянули пищали не залпом. Сначала две, потом через 3-4 секунды еще одна, а потом еще через пару секунд последняя. «Дебил!» — Боровой шлепнул себя по лбу ладонью. Дошло до него, что теперь, чтобы зарядить пищаль, ратникам придется встать. Современные ружья лежа не зарядить. Юрий обернулся. Начали ратники вставать. Точно, сейчас под стрелы попадут. Тогда он, не раздумывая, с разницей примерно в 10 секунд, разрядил все три ствола своих пистолей в сторону леса. Даже если и не долетит пуля, то вороги же не знают, из чего он палит, и спрячутся за деревья или на землю упадут. Хоть как им не до того будет, чтобы лук натягивать и метиться куда-то. Бабах! Длинный одноствольный пистоль выпалил в сторону леса, и Боровой откатился за тележное колесо, снял с пояса пороховницу и стал заряжать свое оружие. Слава богу, хоть дождя и прочей мороси нет. Он пробовал уже приспособить под пистоли бумажные патроны, но выигрыш получался незначительный во времени. А вот оставшаяся в стволе тлеющая бумага при зарядке очередным патроном может устроить бодобум со смертельным исходом. Суешь ты туда шомпол, а он бах и в глаз тебе. Пусть с дозвуковой скоростью прилетает. Хватит и дозвуковой, чтобы череп пробить. Никто ему заряжать пистоли не помешал. Видимо, совещаются тати поддельные. 7 выстрелов слышали. Много. Даже для 3 десятков много. Каждый 4-й помереть может. Или пожить немного с пулей в пузе. Не тортик, так себе удовольствие. Вжик. Снова стрела впилась недалеко от князя Углицкого в землю. Видимо, ни до чего интересного стрелки эти не договорились. И решили на удачу еще пострелять. А может, это тактика такая? Ждут темноты, чтобы напасть. Да, тогда хреново. Лучше бы сейчас побежали в атаку, пока хоть что-то видно. Событие 21. Со скоростью курьерского поезда сумерки промчались над холмом и уступили место мгле. Полной. Ни луны на небе, ни звезд. Некуда они с небосвода денутся. Бог их сотворил. 7 дней над землей трудился. А вот интересно, чего это он целую вселенную с мириадами галактик и звезд и просто невообразимым количеством планет ничем не хуже Земли создал быстренько, а с землей потом долго и упорно валандался. Ну, старенький, хлипкий, устал. Ладно, не к месту вопрос. Интересно, большой взрыв входил в его план? А если Землю за 6 дней создал, то чего это ученые про миллионы и миллиарды лет говорят? Опять евреи всех обманули. Тьфу. Не, антисемитом Боровой точно не был. У него даже жена была на четверть еврейка. Просто историку Ветхий Завет читать было хоть и интересно, но на смех вечно пробивали придумки иудеев. Ай, все. Луна на небе была, и звезды были. Не крокодил ее проглотил. Просто черные тучи от горизонта до горизонта не пропускали ее отраженного света. А мелкие искорки далеких звезд и рассчитывать даже не могли сквозь такую завесу пробиться. Тьма полностью окружила холм, на котором за телегами прятались 4 дворянина из сотни Тимофея Липунова, 4 пацана из дворянских отпрысков, князь Углицкий Юрий Васильевич и монах брат Михаил. А не, еще было 37 возчиков. Возчиков – это почти профессия. Занимались крестьяне извозом в основном зимой. Летом-то на поле нужно работать. Но государство могло черносошных крестьян и в любое другое время с места сорвать и отправить с грузом. Эти из таких и были. И взялись за эту работу они с охоткой. Все копеечка в дом. До пахоты как раз спокойно успеют обернуться, да еще и останется время отдохнуть. Так вот, возчики... Они не ботаники из будущего с треснутыми очками на переносице. Приходилось им и не раз от настоящих татей дорожных отбиваться, потому считать, что разбойников 3 десятка, а наших всего 9 человек, значит заблуждаться серьезно.